Касьян Пролеткин против алкоголя. Я родился 29 февраля. В мой век уже мало кто заглядывал в церковные книги, едва ли мальчика, появившегося на свет, скажем, 8 февраля, нарекли бы ксенофонтом. Никто таких святых и не помнил. Однако Касьянов день помнили многие. Уж больно он примечателен. Уж больно дурной славой пользуется. И родители мои, чуждые всяких предрассудков, шутки ради, назвали меня Касьяном. Я погрешил бы против истины, если бы сказал, что всю жизнь меня преследуют неудачи. Но одно неудобство, связанное с именем, я ощущаю достаточно регулярно. Вы уже поняли, конечно, я говорю о дне рождения раз в 4 года. Предрассудков я чужд, как и мои родители, но отмечать свой праздник в какой-то другой день — это мне претит, и потому с самого детства я не часто праздновал годовщины своего появления на свет. Ну а когда начал ходить в сверхдальние рейсы, все вообще перепуталось. По бортовому времени моего звездного супербота Кабану я еще совсем молод, а по земному календарю скоро догоню Мафусаила. Мне уже лет, кажется, 800. На планете же Уга-Уга, где живут ухоруки и губоножки, мой возраст оценили в 1500 земных лет. А по ту сторону Магелланова облака вообще нет понятия возраста, и там мне некому было рассказывать о прожитых годах. Более того, я и биологического своего возраста давно уже не знаю, потому что, во-первых, на Кабану частенько выходили из строя хронометры. Во-вторых, я не раз бывал в чрезмерно искривленном пространстве, а однажды попал в область пространства, расправленного полностью, а в таких областях, как известно, время течет совсем по-другому. И, наконец, в-третьих, несколько раз радушные аборигены далеких миров, владеющие техникой омоложения, дарили мне не вполне определенные, но весьма ощутимое количество лет. Вот почему в очередное 29 февраля по земному календарю, оказавшись на борту супербота и поднимая за свое здоровье бокал альдебаранского крепкого с золотой крошкой, я не знал, сколько мне исполняется, и отмечал условно 33-летие. Ибо к этому моменту Кабану налетал 33 года локального времени. Я был, как всегда, один на корабле, не считая мышонка Васи, в дым пьяного по случаю праздника. До обитаемых планет было далеко, кругом чернота, и мне вдруг стало тоскливо, охватила меня вселенская грусть, этакая, я бы сказал, философская скорбь от сознания собственной ничтожности в огромном мире. А длинный ряд фиолетово-синих колбас с альдебаранским крепким поблескивал своими золотинками над пультом управления. Здесь следует заметить, что любое альдебаранское вино необходимо хранить только в его родной упаковке. В прозрачных от долгого вымачивания кишках зверя люлю-грыха. И желательно на весу, иначе оно испортится. А так как я большой любитель альдебаранских вин, у меня над пультом всегда протянута веревка для этих экзотических сосудов. Торжественный бокал показался мне неудобным. Я достал большую кружку и, сцеживая в нее напиток через маленькую самозарастающую дырочку, которую проделывал иголкой щупа от биотестера, глотал альдебаранское крепкое до тех пор, пока экран фронтального локатора не оказался у меня где-то под потолком, а кресло сбоку, и пока мышонок Вася не запрыгал по столу, распевая песни дурным голосом. Рядом с ним не появилась его подружка-мышка Верочка, имевшая обыкновение возникать перед моим взором только по большим праздникам. Подобные праздники, а устраивались они не чаще одного раза в 2-3 года, я в шутку называл праздниками борьбы с алкоголем. Чем не борьба? ведь я уничтожал его. Когда наутро я проснулся, в иллюминаторе виднелась большая зеленая планета. И автопилот, самовольно выбежавший кабану на орбиту, запрашивал командира, то есть меня, о посадке. В тоске моей, которая лишь усугубилась пьяной ночью, мне захотелось сесть хоть куда-нибудь, остановиться, отдохнуть. И я дал добро на посадку. Данные, сообщенные автоматом, вполне благоприятствовали выходу на планету. Атмосфера оказалась пригодной для дыхания, а то, что в ее составе присутствовал этиловый спирт, я отнес за счет ошибки приборов. Видать, тоже нанюхались в эту ночь Альдебаранского. Первый обход по кругу корабля не прибавил ничего нового к данным приборов. Я находился на равнине, поросшей унылой голубой травой. Невдалеке струилась быстрая речушка, синеватые кустики росли по ее берегам. Пройдя вдоль реки, я через 15 минут наткнулся на небольшой деревянный мостик и, поколебавшись некоторое время, как Буриданов осел, перешел на ту сторону и зашагал по наезженной колее. От быстрого шага, да еще после вчерашнего, я вспотел, начал тяжело дышать и, в последний раз сверившись с показаниями приборов, плюнул на все предосторожности и расстегнул скафандр от шлема до пояса. Да чего же сладкий был воздух на этой планете! Свежий, ароматный, пьянящий, наполняющий радостью бытия. Мне сразу стало так необычайно хорошо, что я пошел вдвое быстрее, и спустя час впереди показалось селение, беспорядочная россыпь небольших желтых домиков. Еще не дойдя до ближайшего из них, я едва не споткнулся о лежащего поперек дороги человека. Я сразу достал медицинский пакет, присел и осмотрел пострадавшего. Повреждений на нем не было. Я аккуратно повернул его лицом вверх. Но и с этой стороны лежащий был как огурчик. Он пошевелил губами и что-то буркнул. Вот тут-то я и учуял его дыхание. «Эй, брат, да ты никак тоже мой день рождения отмечал. Ну и совпаденьице». Я говорил по-русски, но это не имело значения. Я мог бы лаять по-собачьи, он все равно ничего не слышал. Я оставил его лежать и направился к желтым домикам. Кое-где возле них были люди. За домиками начиналось возделанное поле с частыми проплешинами синих сорняков. И по полю ездила довольно странная машина. Что-то вроде трактора, но как бы облепленная со всех сторон воздушными шарами. Машина дергалась, останавливалась, петляла, даже заваливалась на бок, норовя перевернуться, но упасть ей не давали шары. Я прошел полдеревни, однако аборигены не обращали на меня никакого внимания, даже когда я подходил совсем близко. Вскоре я вынужден был признать, что мелькнувшая у меня догадка, какой бы дикой она ни представлялась, все же единственно верна. Вся деревня была пьяной. Вся. Даже женщины в огородах, даже тракторист на поле, даже старухи на лавочках и даже дети, игравшие во дворах, те были явно навеселе. «Неплохо же они погуляли», — подумал я. «Наверное, был крупный национальный праздник. Как говорится, с корабля на бал». Наконец я отыскал наиболее трезвую, как показалось, компанию, и подошел к ней. Шла оживленная беседа. Мой костюм явно заинтересовал их, но не слишком. Разглядывая меня, они не переставали говорить о своем. Я достал микролингвик, подключился к нему, настроился на биоволны аборигенов и через 5 минут владел местным наречием. Разговор шел об урожае. Мне стало неинтересно, и я осмелился вмешаться. «Привет», — сказал я. «Привет», — откликнулись они. «Я прилетел с другой планеты». Они молчали и ждали продолжения. «Мне надо попасть в город». «В какой город?» — спросил один из них. «В главный город. Мне, собственно, нужно правительство. Тот, кто управляет страной, руководитель, главный человек». «Царь», — подсказал кто-то. «Да, мне нужен царь». «Пошли», — решительно сказал старший в компании и, качнувшись, двинулся к дому. Не очень-то верилось мне, что там, в его желтом домишке, можно увидеть царя. Но я пошел. В комнате было сумрачно. За столом кто-то сидел, уронив голову на руки. На царя он был не очень похож. Хозяин постелил салфетку, напоминавшую лист гигантского лопуха, извлек откуда-то большую бутыль с мутной жидкостью, метнул на стол 3 стакана. «Садись», — сказал он мне. Я сел. Он расплескал жидкость по стаканам. «Пей», — произнес он тоном приказа. Я взял стакан и осторожно понюхал, стараясь, чтобы хозяин не заметил. Пахло дешевой водкой. Хозяин толкнул спящего. «И ты пей, шмур!» Спящий встряхнулся, увидел меня, поднял руки ладонями вверх. Такое здесь видно было приветствие, и представился. «Шмурдьяк!» Мне ужасно хотелось сделать анализ на примеси, но я боялся обидеть аборигенов и только незаметно окунул в стакан токсоиндикатор. Быстродействующих ядов в водке не оказалось. С остальными можно было рискнуть. «За здоровье планеты Спиртянии», — сказал хозяин. «За здоровье царя Апрокидонта», — предложил шмур. Я воздержался от тоста.